Заглоба, опрокинув мерку, причмокнул, потом малость подумал и сказал: «А кто говорит вам, что пора начинать?» «Сами мы так желаем». «Пора, пора!» — раздались многочисленные возгласы. «Коли запорожцы по Нив побыли, так и пора». Косы и копья, потрясаемые в могучих руках, издали зловещий звон. Потом вдруг все замолчали, и только в кузнице продолжали колотить молоты. Будущие живорезы ждали, что скажет дид. Дид думал-думал и, наконец, спросил: «Чьи вы люди?» «Мы, князя Еремы». «А кого ж вы будете ризать?» Мужики поглядели друг на друга. «Его?» — спросил дед. «Не сдужаемо». «Ой, не сдужаете, детки, не сдужаете. Бывал я в Лубнах, видал князя глазами собственными. Страшный он. Закричит, дерева в лесу дрожь пробирают. Ногой утопнет, яр в лесу делается. Его король боится, и гетманы слушаются, и все его страшатся. А войско у него больше, чем у хана и султана. Не сдужаете, детки, не сдужаете. Не вы его пощупаете, а он вас. А еще не знаете вы, чего я знаю. Ему ж все ляхи на помощь придут. А ведь що лях, то шабля». Угрюмое молчание воцарилось в толпе. Дед опять ударил по струнам торбана и продолжал, подняв лицо к луне. «Идет князь, идет. А с ним столько султанов алых да хоругвей, сколько звездочек в небе и будиков в степи. Летит впереди него ветер и стонет. А знаете, детки, над чем он стонет? Над вашей долей он стонет. Летит впереди него смертушка с косою и звонит. А знаете, по ком звонит? По душам вашим звонит». «Господи, помилуй!» — зашептали тихие, испуганные голоса. И снова сделались слышны только удары молотов. «Кто у вас комиссар княжеский?» — спросил дед. «Пан Гдышинский. А где он?» «Сбег». «А почему ж он сбег?» «Потому что узнал, что копья-то и косы для нас куют. Вот он испугался и сбег». «Это нехорошо. Он же князю про вас донесет». «Что ты, деду, каркаешь, как ворон?» — сказал старый крестьянин. «А мы вот полагаем, что на панов черная година пришла. И не будет их ни на русском, ни на татарском берегу, ни панов, ни князей. Одни казаки, вольные люди будут. И не будет ни чинша, ни амбарного, ни сухомельщины, ни перевозного, и жидов не будет, ибо так оно стоит в письме от Христа, о котором ты сам сейчас сказывал. А хмель князя не слабже. Айся, попробуют». «Дай же ему, Боже, — сказал дед, — тяжела наша крестьянская доля, а в прежние времена иначе бывало». «Чья земля?» «Князя». «Чья степь?» «Князя». «Чей лес?» «Чьи стада?» «Князя». «А раньше был Божий лес, Божья степь. Кто первый приходил, тот брал, и никому ничего должен не был. Теперь усё панив, та князив». «Верно говорите, детки», — сказал дед. «Но я вам вот что скажу. Коли вы сами знаете, что с князем вам не сдюжить, тогда послушайте. Кто хочет панив ризати, пускай тут не ждет, пока хмель с князем силами мериться станут. Пусть ко хмелю убегает, да только сразу же, завтра, потому что князь выступил. Ежели его пан Гдешинский уговорит на Демьяновку пойти, то не даст он, князь, вам тут поблажки, но перебьет всех до единого. Так что бегите вы к хмелю. Чем вас там больше будет, тем хмель быстрее управится. Вот. А тяжелое ему дело выпало. Сперва гетманы и коронных войск богато, а потом князь, который гетманов этих могутнее. Летите же вы, детки, помогать хмелю и запорожцам, а то они сердешные не управятся. А ведь они за вашу волю и за ваше добро с панами бьются. Летите! Так и от князя спасетесь, и хмелю поможете. «Вже правду каже», — раздались голоса в толпе. «Верно говорит, мудрый дит. Значит, ты видал, что князь идет?» «Видать, не видал, но в броварках говорили, что он уже из Лубен двинулся, все жжет, всех косит, где хоть одно копье найдет, землю и небо только оставляет». «Господи, помилуй! А где нам хмели искать?» «Затем я сюда, детки, и пришел, чтобы сказать, где искать хмеля. Ступайте вы, дети, до Золотоноши, а потом до Трехтымирова дойдете. А там уж хмель будет вас ждать. Там изо всех деревень, поместья и хуторов люди соберутся, туда и татары придут. А нет, так князь всем вам по земле по матушке ходить не даст». «А вы, отец, с нами пойдете?» «Пойти не пойду, потому как ноги старые не несут, и земля уже тянет. Но если телегу запряжете, так я с вами поеду. А перед Золотоношей вперед пойду поглядеть, нету ли там панских жалнеров. Ежели будут, то мы в обход прямо на Трехтымиров подадимся, а там уже край казацкий. Теперь же дайте мне есть и пить, потому как я старый есть хочу, и парнишка мой голодный. Завтра с утра выйдем, а по дороге я вам про пана Потоцкого да про князя Ерему спою. Ой, свирепые это львы! Великое будет кровопролитие на Украине, небо страшно краснеет, да и месяц вот будто в крови купается. Просите же, детки, милости Божьей, потому оно многим из вас скоро не жить на белом свете. Слыхал я еще, что упыри из могил встают и воют. Безотчетный страх охватил столпившихся мужиков. Они невольно стали оглядываться, креститься и перешептываться. Наконец один крикнул: «На Золотоношу!» «На Золотоношу!» — отозвались все, будто только там было убежище и спасение. «В Трехтымиров! На погибель ляхам и панам!» Внезапно какой-то молодой казачок, потрясая копьем, вышел вперед и крикнул: «Батьки, а если завтра на Золотоношу идем, то сегодня пошли на комиссарский двор!» «На комиссарский двор!» — разом крикнуло несколько десятков голосов. «Поджечь, а добро взять!» Однако дед, сидевший до того, опустив голову, поднял ее и сказал: «Эй, детки, не ходите вы на комиссаров двор и не палите его, потому что лихо будет. Князь, может быть, где-то близко с войском ходит. Как зарево увидит, так придет и будет лихо. Лучше вы мне поесть дайте и ночлег укажите. Вам тихо надо сидеть, не гуляйте по пасекам». «Правду каже», — откликнулись несколько голосов. «Правду каже, а ты, Максиме, дурный. Пойдемте, отец, ко мне на хлеб-соль, да на меду кварточку, а покушаете, так пойдете на сено спать, на сеновал», — сказал старый крестьянин, обращаясь к деду. Заглобов встал и потянул Елену за рукав. Княжна спала. «Уходил с хлопчик. Тут ковали куют, а он уснул», — сказал пан Заглоба, а про себя подумал: «Ой, блаженная невинность! Среди копий и ножей засыпающая! Видать, ангелы небесные оберегают тебя, а при тебе и меня уберегут». Он разбудил ее и они пошли к деревне, лежавшей несколько поодаль. Ночь была погожая, тихая, позади разносилось эхо кующих молотов. Старик-крестьянин шел впереди, показывая в темноте дорогу, а пан Заглоба, делая вид, что шепчет молитву, бурчал монотонным голосом: «О, Господи Боже, помилуй нас, грешных!» «Видишь, барышня-панна?»